Глава 7. Фрейн. Первым делом по прибытии в Тонантейн я отправился не к князю, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Нет. Более того, прямо сейчас тот меня и не ждал. У меня горела совсем другая встреча. Незадолго до окончания гостин в ветряном уделе я отправил Дрейка на задание. На самое настоящее. Естественно, я не доверял бывшему бандиту настолько, чтобы отпустить без контроля. Поэтому снабдил очень интересным браслетом, который мог при необходимости быстро обездвижить его, если он задумает сбежать. Выдать меня Дрейк тоже, конечно, мог, но я в некотором роде представлял себе порядки среди его недавнего обитания. За связь с представителями власти его свои же и порешат, особенно радостно в тот момент, когда он лишён магии. Так что я был почти уверен в том, что темный чудить не станет, и не ошибся. Он ждал меня в холле гостиницы, на которую я ему указал заранее, ровно в условленное время. Отсюда мы вместе отправимся обратно в резиденцию, там о моем необычном спутнике уже знают. Но прежде стоило вкратце обсудить то, что ему удалось выяснить. О встрече с кулаком я попросил через надежных людей. Сразу начал рассказывать темный, опасливо озираясь. Наверное, боялся, что его здесь увидит кто-то из знакомых. Правда, вряд ли в столь приличном месте будет ошиваться сброд вроде дорожных разбойников. На это и был расчет. Но на всякий случай я тоже оставался на стороже. Когда? Завтра ночью. Темный поерзал на месте. Поедем за город. Кулак с ребятами в саму столицу не сунутся. Не после той облавы, какую вы учинили в Савенте. Об этом уже все знают. Они вообще здесь? Уточнил я. Здесь, как мне сказали. «Но сидят тихо», — пояснил Дрейк. «В Тонантейне мы промышляли мало. Тут много патрулей. Ну и горы кругом. Есть где укрыться. Может, и Колос где-то тут. Узнаем. Глава стражи каменной резиденции одобрил твое пребывание в замке. Под присмотром, конечно. Так что, надеюсь, ты и впредь будешь вести себя прилично». Напомнил я, прежде чем вести Дрейка в дом князя. «Обижаете, шер Дерсиди», — нахмурился тот. «Хотел бы, давно бы уже сбежал». «Ну да», — хмыкнул я, указав взглядом на браслет, что виднелся из-под его рукава. «Ладно, не будем тут задерживаться. Но все равно за всеми этими разъездами, разговорами и размещением в замке моего особого подопечного день незаметно превратился в вечер. Я вернулся в комнату, когда время уже подходило к ужину, и мне еще нужно было успеть подготовить все к тому, чтобы провести его с женой. Как и полагается. Сегодня у адептов должны были состояться знакомства с князем гор и поход к источнику. И если резиденция до сих пор стоит целой, а по ее длинным коридорам не гуляют разговоры об одной очень интересной девушке с необычными способностями, значит, все прошло спокойно, и моя ненаглядная супруга должна быть в хорошем настроении. Однако в комнате меня ждал сюрприз. Такое, что не сразу поймешь, приятный или нет. Адель сидела в гостиной, и более того, не одна. Рядом с ней на диване расположился немолодой мужчина, самого строгого и благопристойного вида. Я подумал бы, что он юрист, а жена решила вдруг со мной развестись. Но через миг заметил лекарский саквояж, аккуратно стоящий у ног гостя. Что это еще за любопытная инициатива со стороны моей прекрасной крошки? «Адель?» — окликнул я ее, хоть она меня уже заметила. «Что тут происходит? Уважаемый Шейр, кто вы?» Мужчина сразу ко мне повернулся, и его губы растянулись в приветливой улыбке, а девушка поспешила его представить. «Это же господин Серви Мезис!» Сказала она так, будто я должен был узнать его по глубокомысленным залысинам на гладком лбу. «Ты же собирался записаться к нему на прием, но у тебя всегда столько дел. Вот я и вызвала его сюда сама». У него как раз оказалось свободное окно вечером. А личность хранителя королевских печатей слишком значительна, чтобы я посмел надолго отложить нашу встречу, — вставил мужчина. Не волнуйтесь, ее причина, естественно, останется врачебной тайной. Даже лучше, что меня вызвала ваша супруга. Как я понял, ее аура тоже требует внимания. Шейр Мезис уже дал мне несколько ценных советов. Серьезно кивнула Адель. Мне захотелось немедленно отшлепать ее по непоседливому заду. Нежно, но и назидательно тоже. Чтобы в следующий раз думала лучше, прежде чем так яростно обо мне заботиться. Не то чтобы это меня уязвляло, просто я не привык, что ли. Да, она предусмотрела, что визит лекаря скорее свяжут с ней. Но мне не хотелось, чтобы вокруг моих проблем с магией возникла даже тень слухов. Что ж, раз вы тут, думаю, я могу вам рассказать все. Мне с легким усилием удалось побороть некоторое внутреннее сопротивление всему, что происходит. Я запер дверь и приблизился к Сервию, который внимательно, но совсем не нагло смотрел на меня. «Лучше покажите», — уточнил он. «Тогда мне не понадобится лишнее объяснение, а детали я уточню. Вы вообще имели дело с темными аурами?» Я подвинул ближе кресло и сел в него. «Пару раз», — не стал лгать лекарь. «Но, уверяю, суть всех видов магии одинакова, как и строение аур». «Можно я останусь?» — пискнула Адель, с опаской на меня поглядывая. «Конечно, я хочу, чтобы ты была в курсе всех нюансов». Она заметно волновалась. Наверное, просто беспокоилась, что ее инициатива в итоге окажется слишком уж наказуемой. В целом, Адель была права. Если после всего, что сейчас произойдет, лекарь вполне спокойно вернется домой, то она так просто из моей комнаты не выйдет и не отделается одним только ужином. Предвкушая это, я мечтательно прикрыл глаза и приготовился к чужому вмешательству в ауру. Шейр Мезис долго молчал, я чувствовал прохладное прикосновение его магии, какие-то перемещения и необходимые преобразования, а затем все внезапно и как-то резко прекратилось. Лекарь вздохнул. «Хорошо, что вы обратились ко мне так скоро», — проговорил он слегка напряженно. «Боюсь, ситуация весьма критическая, и от того, как быстро вы сделаете то, что я скажу, будет зависеть, сохраните ли вы тот уровень магии, к которому привыкли. А если сжато?» Я открыл глаза. Адель сидела бледная, как отбеленная ткань. «Если сжато», — лекарь кашлянул. «Вам нужно срочно разорвать возникшую между вами с вашей супругой магическую связь. И сделать это может только темный маг, который посильнее вас. Полагаю, это князь теней». «Постойте», — сразу вмешалась Адель. «О какой именно связи речь?» У меня почему-то отлегло от души. Получается, брак она расторгнуть не хочет, каким бы он ни был. Вернее, как бы мы его ни назвали. Я о той, что сложилось между вами во время свадебного ритуала. К сожалению, вздохнул лекарь, доставая из саквояжа блокнот с размеченными бланковыми страницами. «А какой же еще?» Мы с Адель переглянулись и без слов поняли друг друга. Сервий принял за брачную связь ту, что образовалась между нами во время инцидента в банке. Что ж, пусть думает так. «Но это же будет означать, что наш брак расторгнут?» Девушка осеклась. «Формально». Врач заговорщицки понизил голос. «Но бумаги он останется. А вы, думаю, вряд ли захотите рассказывать кому-то о том, что магический аспект его между вами временно отсутствует». «Временно?» — переспросил я. «Конечно», — Шейр Мезис фыркнул. «Как только все нарушения вашей ауры будут устранены, вы сможете пройти брачный ритуал заново». Он немного помолчал. «Честно говоря, первый раз вижу настолько сложное переплетение магических потоков. Видимо, вы очень хотели пожениться, раз связь получилась настолько крепкой». Он понимающе рассмеялся. Пока лекарь что-то писал в блокноте, Адель скептически скривила губы, а я, поймав ее взгляд, поиграл бровями. Она закатила глаза и отвернулась. Закончив излагать некую мысль на бумаге, Сервий вновь обратился ко мне, начав говорить ровно с той мысли, на которой закончил. «Именно поэтому требуется вмешательство сильного темного мага. По-другому этот клубок не распутать». Он оторвал листок и протянул его мне. «Тут небольшие рекомендации, рецепт для препарата, который будет блокировать лишние магические ответвления на то время, пока вы не решите вопрос. И как только вам удастся разорвать связь, вам следует немедленно приехать ко мне. Адрес я тоже указал. Да, вы его знаете, но на всякий случай». «Что за препарат?» Подозрительно нахмурился я, пытаясь разобрать загадочный, как древние магические символы, почерк Шейра Мезиса. «Это пожелание», — сразу уточнил он. но я бы рекомендовал, чтобы снизить скорость распада контура. Полагаю, магия супруги не вредит вашей напрямую, но она значительно увеличивает интенсивность этого процесса. А это снадобье, наоборот, слегка его затормозит. Но это временная мера, а не панацея, напоминаю. Он строго воздел вверх указательный палец. «Понятно», — выдохнул я. Тем временем лекарь собрал все свои вещи и откланялся. А вместо него в комнату заглянул слуга и уточнил насчет ужина. «Подавайте, как будет готов», — велел я. «На две персоны?» — уточнил лакей. «Конечно», — я хмыкнул, ожидая возмущения Адель, но его не последовало. Моя жена вообще стала вдруг молчаливой и очень задумчивой. Походив по комнате, она остановилась у окна, за которым открывался просто великолепный вид на горную долину. Я осторожно приблизился и замер за ее спиной, а затем плавно опустил руку ей на талию. Она не стала вырываться и даже не попыталась отвесить мне оплеуху. Странно. «Что тебя беспокоит?» — тихо спросил я. «Как что?» Она, наконец, шевельнулась, пытаясь вывернуться из смыкающихся объятий, как будто только сейчас заметила, как близко от нее я оказался. «Ты вот все тянешь руки, а моя аура...» «Расстояние между нами на это не влияет». Попытался оправдаться я. «А вдруг?» Она попятилась. «Может, не надо держаться от тебя подальше?» «Перестань. Из-за всего этого я не собираюсь отказываться от того, чтобы видеть тебя. И касаться тебя тоже, между прочим». «Представляю, в каком бешенстве будет твой отец, когда узнает». Адель остановила мои руки, когда я снова попытался ее поймать. «И наверняка начнет обвинять меня. Не припомню, чтобы я когда-то особо ему нравилась». «Сейчас это не имеет значения, крошка. Я уже давно самостоятельный человек. А встреча с ним — всего лишь магическая необходимость. Будь на моем месте другой темный маг, лекарь посоветовал бы ему то же самое». «Обратиться к князю». Укоризненно улыбнулась Адель, а я тем временем попытался продолжить наступление на притягательные бастионы моей супруги. «Ты серьезно?» «Не совсем к князю, конечно, а к магу, который сильнее». Быстро отговорился я. «Так что этот вопрос закрыт. Я не буду сидеть в изоляции в своей комнате, даже не думай. С присутствием в моей жизни и ауре одной маленькой крошки как-нибудь справлюсь». «Фрейн». Она слегка отклонилась, когда я потянулся за поцелуем. «Вообще-то я хотела рассказать тебе еще кое-что». Я запрокинул голову и страдальчески простонал. Взбудораженная кровь уже не хотела тормозить и радостно гнала по моему телу огонь, разожженный уже только тем, что моя жена находится так близко от меня и не пытается убить за поползновение в ее сторону. Считаю это прогресс. «Говори». Я демонстративно убрал руки за спину. «Что-то все-таки случилось во время похода к источнику, верно?» Адель ехидно улыбнулась. «Не угадал. Мы не только ходили к источнику, мы еще и заглянули в рабочие кабинеты и лаборатории резиденции. Так вот, Блик кое-что почувствовал в одной из них. Конечно, показать, что именно в присутствии других он не мог, но через медальон дал мне знать. А потом в комнате устроил мне целое светопредставление. В общем, он сильно взволнован». «И ты предлагаешь мне...» Я выжидательно на нее уставился. «Предлагаю сходить вместе в эту лабораторию и проверить». Торопливо закончила она мысль. «Прямо сегодня». «Ночью». «Естественно, ночью, когда все спят. Именно поэтому я останусь сегодня у тебя. Из студенческого корпуса выйти незамеченной мне будет гораздо сложнее». «Подкупить меня решила? Чтобы я в первый же день нарвался на немилость князя?» Я угрожающе двинулся на нее. «Подкупить?» Адель фыркнула, спустила взглядом от моего лица груди и метнулась обратно. Но я заметил, как она быстро прикусила нижнюю губу. «Разве ты сам не заинтересован в том, чтобы отыскать причастных к пропаже Мелирана?» «Заинтересован, конечно». Я подцепил пальцем верхнюю пуговицу ее жилета и расстегнул. Затем вторую, пока не распахнул его полностью. Только тогда девушка выдохнула. «А ты, смотрю, перестала опасаться того, что о нас будут болтать. Разве в этом и не заключается выгода нашего положения?» Она пожала плечами. «Можно не бояться выглядеть неприлично в глазах окружающих, потому что для супругов это нормально. Ты продолжаешь смотреть на это со своей иномирной точки зрения. Все-таки в Наскаите правила поведения в обществе чуть строже. Поправил я жену. Но мне твой взгляд нравится. С этими словами я обхватил ее тонкую талию ладонями и рывком притянул к себе. Адель ахнула и мягко обвила мою шею руками, зарылась пальчиками в волосы, и по моей спине волной скатилось приятное покалывание. Она пахла просто потрясающе, сладко и пряно одновременно. Или я просто с жадностью хотел впитывать все, что исходит от нее: магию, запах, тепло. Все. Тем более, если теперь мне это официально разрешено, не так ли? Нетерпеливо осыпая поцелуями губы и шею Адель, я расстегнул ей рубашку до самого пояса и с наслаждением запустил ладони под ткань. Обжечься можно. Под рубашкой, как и положено, была еще одна полупрозрачная шелковая сорочка. Я немного полюбовался тем, как интригующе просвечивает тело жены через кружево, а затем плавно спустил тонкие бретели с ее плеч. «Фрейн, я...» Опомнилась она, сжалась, стараясь прикрыться, а у меня окончательно отказал мозг. «Я говорил тебе, что ты совершенство». Это все, что мне удалось хрипло выдавить из горла. Я развел ее руки в стороны и, едва касаясь, провел ладонью по слегка напряженной шее вниз, до груди. Адель прикрыла глаза. Румянец на ее щеках стал ярче. Если бы она знала, как сногсшибательно выглядит сейчас, то смущалась бы, наверное, еще больше. Но следом за этим она словно тяжелым железным ведром накрыла реальность. С грохотом. Именно так в моих ушах прозвучал стук в дверь. «Ужин!» — одновременно вспомнили мы с Адель. Она толкнула меня, отвернулась и спешно принялась одеваться обратно. Я, совершенно ослепленный видами, которые мне только что открывались и были так доступны, пошатываясь, пошел охранять дверь и впустил слугу, только когда жена привела себя в порядок. «Тьма меня побери. Это очень несправедливо», —